Глава 27. Тур затолкал Эллу в маленькую сырую, пахнущую плесенью комнату. Окна были заколочены наглухо, чадили факелы. Магия перемещения доставила их в просторное светлое помещение с высокими потолками. Потом Тур долго тащил ее по узкому тесному коридору и, наконец, принес сюда. Усадил, оперев на стену, и развязал ноги. Веревку на руках оставил. Опустился рядом на колени. Вытащил кляп и издевательски, как кота, к хвосту которого сейчас привяжут горящую тряпку, погладил по голове. Криво улыбнулся. «Вот и встретились, сестренка. Рада меня видеть». Элла подняла на него глаза и ухмыльнулась. От лба до подбородка, рассекая лицо Тура пополам, шел зигзагообразный толстый шрам. Последняя их встреча не прошла для красавца бесследно. «Еще как, милашка!» — огрызнулась она. «Что вам с Сотолом нужно на этот раз?» Тур подмигнул и положил тяжелую ладонь Элли на щиколотку, как раз у подола платья. «Отец хочет свою долю сокровищ Адлары!» Рука нырнула под юбку Эллы и поползла вверх по ноге. «А я хочу компенсацию за испорченную юность!» Остановилась на бедре и слегка сжала его. Отец сказал: «Я получу свое, если ты будешь кочевряжиться!» Элла закрыла глаза и призвала все известные ей силы. Ни одна из них не ответила. Лишь тяжелая штука на спине будто впилась в кожу. Рука Тура скользнула к животу. Элла отпрыгнула в сторону и с ненавистью посмотрела на сводного брата. «Превращу в отхожее место и прокляну вечной жизнью в этом мерзком виде. Оно точно отражает твою суть». «Если сможешь снять доселин», — ухмыльнулся Тур, но руку убрал. «С радостью бы показал, кто тут главный. Увы, обещал отцу не прикасаться к тебе, пока ты будешь хорошо себя вести». Поднялся на ноги и направился к двери. «Отдыхай», — обернулся и подмигнул. «Придут отец с Марной. Будет не до этого». Элла только закрыла глаза. Становилось гадко от одной этой рожи. Дверь хлопнула, а следом закрылся смазанный засов. Элла осталась одна. Посмотрела на окна. Судя по свету в щелях, день был в самом разгаре. Шумно втянула носом сырой затхлый воздух и уткнулась лицом в колени. Как же хотелось сейчас к Драку, чтобы он обнял и задумчиво произнес: «Видишь ли, я не очень понимаю, что за штука у тебя на спине, но я обязательно разберусь, если покопаюсь в книгах». Всхлипнула. Драк уже никогда никого не обнимет. Даже попрощаться с ним не удастся. Его тело предадут огню раньше, чем она выберется из этой тюрьмы. Снова всхлипнула. Как могла, вытерла набежавшие слезы и поднялась на ноги. Надо бежать, пока Отол не угробил ее из-за наследства Адлары. Элли не нужно было много денег. Она бы с радостью отдала отчиму его долю, но беда была в том, что Отол ждал каких-то несметных сокровищ, а Элла о них понятия не имела. Она долго раздумывала над завещанием и в конце концов догадалась, что в нем мать говорила не о деньгах, положенных ей после замужества, а о силе, что должна была проснуться после потери девственности. Вряд ли отчиму подойдет такое объяснение. Она как раз безуспешно возилась с веревкой на руках, когда снова зашуршал засов, и в комнату вошли двое. Отчим и высокая женщина с посохом. Казалось, она чуть старше Драка, но время еще не стерло остатки девичьей красоты. Фигура, напоминающая песочные часы, высокая грудь, округлые бедра, милое личико с широко распахнутыми светлыми глазами и пухлыми губками, а еще руки, испещренные письменами столь сложными, что Элла тяжело проглотила слюну. Марна, безусловно, оказалась очень опытной чародейкой. Интересно, как Драку удалось обойти ее в борьбе за должность домашнего мага-градоначальника? Отчим улыбнулся. «Совсем как Тур», — подумала Элла и поежилась. «Я к тебе по делу, дорогая», — примиряюще проговорил Отел и подмигнул. Элле стало вдруг так холодно, будто она сидела не в комнате в самом разгаре лета, а в погребе в мрачный зимний вечер. Она шумно вздохнула. Мужчина невозмутимо продолжил. «Я разгадал завещание твоей матери и знаю, где искать наследство. Но чтобы попасть в нужное место, мне требуется малахитовая статуэтка осьминога. Подозреваю, что она у тебя. Адлара рассказывала, ты умыкнула ее у какого-то сумасбродного старика, которому вы собирали ингредиенты для любовного зелья. Да и я помню, ты всегда носила нечто похожее с собой на удачу. Отдай ее мне, поклянись, что не будешь мешать, и я отпущу тебя на все четыре стороны». «Не могу, Отл», — перебила его Элла, — «у меня ее нет». «И где же она?» — отчим скрестил руки на груди. «Я отдала ее повелителю неба». «Кому?» — удивленно приподнял брови. Ехидно ухмыльнулся. «Ты, вероятно, чересчур яро ублажала своего кмыра ртом. Он повредил тебе голову?» «Заткнись, ублюдок!» — окрысилась Элла. «Лучше послушай», — посмотрела на опешившего от такого обращения отчима и поспешила пояснить. «Когда я отдала глаз Латасару, он хотел убить меня, но повелитель неба заступился, а статуэтки ему нужны были, чтобы возродить остальных богов». Отал покачал головой. «Бред какой-то несет!» Посмотрел на Марну. «Займись! Хочу знать, где осьминог!» Марна кивнула и запела заклинание. Внутри Эллы все сжалось в комок. Она узнала слова изнанки. С мольбой посмотрела на чародейку. «Ладно, Отл не понимает, что делает, но она-то должна знать!» «Не надо, пожалуйста!» Обратилась она к Марне, словно за соломинку зацепилась. «Ты же в курсе, как это жутко! Я не лгу, клянусь!» «Все вы так говорите!» Процедила чародейка и сжала левый кулак, завершая начатое. Тело жертвы прилипло к стене. Если бы Элла столкнулась с изнанкой в первый раз, боялась бы меньше. Но сейчас, когда знала, чего ожидать, она никак не могла совладать с собой. Еще ничего и не началось толком, а из глаз уже потоком текли слезы, и сердце металось в груди, как бешеная белка внутри темного дупла без выхода. Потом слова Марны достигли цели, и Элла тихо охнула, стараясь совладать с захватившей душу тьмой. Ужас овладел ее мыслями, беспричинный, беспросветный и бесконечный. На спине выступил холодный пот, зуб не попадал на зуб, перестало хватать воздуха. Нет, Это не походило на развоплощение в руках Лотосара. Но каждый миг Элли казалось, что она умирает вновь и вновь. И каждый раз ей было так же страшно, как в первый. Она разбивалась в холодной каменной пропасти, а потом опять оказывалась на краю, чтобы полететь вниз. «Где статуэтка осьминога?» Голос Марны казался сладким пением, отчего-то верилось. «Ответь Элла на вопрос, и мучения прекратятся. Я отдала ее повелителю неба». Марна нахмурилась и поджала губу. Видимо, решила, что неверно поставила вопрос. Отал озадаченно уставился на Эллу. «Когда и где он вернет ее тебе?» не унималась сладкоголосая мучительница. «Мы не договаривались об этом», — тяжело выдохнула Элла. Постоянные смерти опустошали и разум, и тело. Отал скорчил рожу и покачал головой. «Заканчивай, Марна. Зайдем с другой стороны», — примиряюще предложил он. Чародейка только махнула рукой. «У жертвы еще были силы. Значит, можно выяснить еще кое-что». «Зачем ты встречалась с Лотосаром?» Тоном отца загулявшей девицы поинтересовалась она. «Мы добыли око», — почти прошептала Элла и глухо застонала. Облизнула пересохшие губы и продолжила. «Я спешила отдать его, чтобы он отозвал от Тмара стража теней». «Ты знаешь, кто призвал стража?» — спросила Марна. «Заканчивай. Она нужна мне живой», — приказал Отал, но подруга, казалось, не слышала его. «Думаю, ты», — ответила Элла с неожиданной злостью в голосе. Сил бороться не осталось, зато появилась ненависть к тому, кто продолжает пытку. «Но жизнь свою на это не поставлю». «Драк и Видий тоже так думают», — не унималась Марна. «Видий, да, а Драк уже ничего не думает, он мертв», — сообщила жертва и закатила глаза. Из носа Эллы потекла кровь, и Отал строго посмотрел на Марну. Та вздохнула и отпустила заклинание. Элла тяжело рухнула на пол. Марна подошла и потрогала ее шею. «Жива, но без сознания», — констатировала она. «В следующий раз будь осторожнее, дорогая», — проворчал Отал. «Если я говорю, что девчонка нужна мне живой, ее надо поберечь». «Оклемается», — отмахнулась Марна, подошла к мужчине и заключила его в объятия. «Хочу напомнить, что ты, дорогой, обещал мне Тмар». Отал обнял ее в ответ и усмехнулся. «Драк мертв, все дороги открыты. Сильнее тебя, мага, еще поискать надо». Чмокнул ее в нос. «Дерзай». Марна покачала головой. «Видий предпочитает верных людей, так что я получу Тмар лишь... когда уберу Видия». «Ты клялся мне, Отал. Сыновьями клялся. Ты знаешь, любовь моя, я терпеть не могу врунов». Мужчина примиряюще улыбнулся и потянулся поцеловать шею Марны. Еле слышно проговорил: «Терпение и еще раз терпение. Ты все получишь, дорогая». Поцеловал ее еще раз и продолжил. «Через пару недель соберется совет земель, где я объявлю, что Тмар больше не имеет привилегий, потому что договор с Лотосаром расторгнут. Предложу Видию поделиться, ввести, например, пару новых налогов. Он, конечно, откажется, но у меня появится повод навестить его с моими отрядами. Осталось не так долго». Марна закрыла глаза и вздохнула. Еще целая вечность. Элла застонала, и Отол, покосившись на падчерицу, подтолкнул Марну под локоток. «Обсудим наши дела без посторонних ушей». Они вышли и закрыли пленницу на засов. Элла продолжала лежать неподвижно. Она слышала каждое слово, но думать ни о чем, кроме своих мук, не могла. Страх ушел, осталась тянущая боль в теле и совершенно пустая голова. Даже мысли о побеге и те притаились так далеко, что Элла напрочь забыла о них. Вскоре за дверью снова послышалась возня. Элла собрала последние силы и уселась, обняв колени. «Только бы не Тур!» — произнеслось у нее в голове. «Лучше еще раз изнанка, чем его потные лапы!» Вошел другой сводный брат Эллы, Дол. Он был не старше ее, но габаритами уже ничем не уступал Туру. Элла усмехнулась и мысленно позлорадствовала. Скоро наследник Отола взвоет от такого младшего. Отличная фигура, грациозные ловкие движения, смазливая внешность, чем не конкурент за девичьи сердца. Разве что заикается, когда волнуется, но так и Тур теперь не идеален, шрамы его отнюдь не украшает. Ох и настрадается старший с его-то самолюбием. Элла вымучила улыбку. Из всех сводных братьев Дол был самым приятным. Не злой, отзывчивый и спокойный. Да и ладили они всегда приотлично. Он, как и Элла, очень любил рисовать. Дол поставил перед ней поднос с тарелкой мясной похлебки, яблоком и кувшином воды. Скорчил рожу и подмигнул. «Отец велел передать тебе, что ты нужна ему живой до осеннего равноденствия, так что можешь есть спокойно, там нет яда». Элла втянула носом пар от похлебки и пожала плечами. Дол махнул рукой. «Сейчас я развяжу тебя и посижу тут, пока ты ешь», — покачал головой, напуская на себя грозный вид. «Только без глупостей. Марна пообещала мне всевозможные кары, если ты сбежишь, поэтому пощады не будет». Он ловко развязал веревку и вручил Элле большую неудобную ложку. Она засунула ее ручкой в рот и растерла онемевшие запястья. Потом взяла тарелку в руки и принялась есть. «Скажи», проглотив очередную порцию, ринулась она в словесную атаку. «А Марна что? Любовница Отола?» «Если бы!» Театрально вздохнул Дол и перешел на шепот. «Жена!» Воровато оглянулся и продолжил. «Мы с братьями думаем, без магии тут не обошлось. Отец голову потерял и во всем ей потакает. Нет, он всегда был любителем, ты знаешь. Но обычно отделял мух от котлет, а сейчас и с Видием сцепился только из-за Марны». Элла отвлеклась от похлебки и внимательно посмотрела на брата. «Давно они женаты?» «Как познакомились, так, считай, сразу и поженились. Под зиму дело было. Видий отцу голову подарил разбойника этого». Дол наморщился, пытаясь вспомнить имя. «Кадди?» — подсказала Элла. «Да, Кадди!» — улыбнулся брат. «Марна пришла просить голову, чтобы она могла похоронить тело целиком. Сказала, что Кадди был ей мужем, и она хочет все сделать по-людски. А у отца тогда как раз жена в родах умерла, та, что нас с тобой рисованию учила, помнишь?» Элла кивнула, а Дол продолжил. «Отец, возьми, да предложи заменить Кадди на время!» Вздохнул и махнул рукой. «Вот уж почти 2 года как заменяет. И хитрая шельма детей рожать не спешит, а наших малявок всех услала в какую-то глухую деревню. Вот пойми ее. Одно слово — ведьма». «Моих братьев тоже?» Элла доела похлебку и принялась за яблоко, изо всех сил делая вид, что судьба единоутробных братьев ей неинтересна. Дол помрачнел. «Элла, они оба того!» Опустил голову и тяжело сглотнул. «Оспа! Как раз после свадьбы отца и померли. Один за одним. И еще дочь от третьей жены. Ей 5 было. Марна, кстати, ничем не помогла. Сказала, не может противостоять законам мироздания». У Эллы кусок застрял в горле. Братьев она почти любила. По крайней мере, пока мальчишки были маленькие, они не успели приобрести свойственных всем отоловским отпрыскам черт. Но чародейка была уверена, что Отол позаботится о них. В конце концов, им он отец, а никого из своих детей он не обижал. Потом Эллу посетила еще одна страшная догадка. Мысль, от которой все похолодело внутри. Мучение 3 юных душ — самая подходящая жертва для договора со Стражем Теней. Получалось, все-таки Марна призвала его в этот мир. Но зачем? Отомстить Видео за Кадди, разорвав договор с Лотосаром? Марна выросла в Тмаре и отлично знала, чем все закончится. Но как бы она ни любила этого мужчину, разве оно того стоит? Столько людей за одного разбойника. Что-то не верится. Проще было просто убить Видия, и дело с концом. А Страж Теней опасен и плохо управляем. К тому же, чтобы убрать монстра обратно, нужно принести в жертву демона или духа. А его еще где-то взять надо. И поймать почти невозможно. Даже она, Элла, плоть от плоти этой братьи, не всегда справляется с теми сородичами, что стоят на пути. Ошпаренные кони! Элли перестала хватать воздуха. Не надо Марне никого ловить, она свое уже поймала. Элла, дочь духа стихии демона мира мертвых, вполне сойдет и за духа, и за демона. А статуэтка и сокровища Адлары — так, предлог, не более того. Элла потерла руками плечи, пытаясь разогнать холод, что пробирал изнутри. Сейчас Марна с Отолом разделаются с Видием, и настанет ее, Эллы, очередь внести свой вклад в дело мести за Кадди. Она снова призвала на помощь все известные ей силы, но, как и раньше, те не ответили ей. Лишь штука на спине сильнее впилась в кожу. Элла еще не успела взяться за кувшин, когда Дол начал вязать ей руки. «Ты чего?» — возмутилась она. «Я еще не закончила». «Вид у тебя больно хитрый, Элла», — неловко улыбнулся он. «А я не хочу ругаться с отцом из-за тебя». Он затянул веревку и дал сестре напиться. Собрал посуду на поднос и направился к выходу. «Приходи чаще», — вкрадчиво сказала Элла и улыбнулась. «Ты не такой, как они». Дол на мгновение помедлил у двери. «Я такой же, Элла», — покачал головой. «По крайней мере, очень пытаюсь стать». И вышел. Элла осталась раздумывать над своей участью. Отол сказал, что совет земель соберется через пару недель. Значит, 2 недели на побег у нее есть. Вот только как избавиться от штуки на спине? Ошпаренные кони. Как же нужна хоть какая-нибудь помощь?